Среда, 24 декабря 2003 года. До Рождества все шло вроде бы нормально. Ну, вообще-то не совсем нормально. Как можно нормально встречаться с человеком, который неделями отсутствует? Но когда Ли был рядом, все как по волшебству становилось просто чудесно. Каждый раз перед тем, как уехать в очередную командировку, Ли непременно предупреждал меня об этом. А когда он снова появлялся, я была так счастлива, что вижу его целым и невредимым. В эти минуты я просто забывала все свои обиды и претензии. Между командировками Ли жил в основном у меня. Когда я уходила на работу, он прибирал в комнатах, подметал, чинил то, что требовало починки, готовил ужин. Когда Ли не было рядом, я страшно скучала и представляла себе всякие ужасы. Вечерами я ложилась спать с мыслью, что могу больше никогда его не увидеть. Но хотя появлялся он обычно голодный, как волк, небритый, усталый, грязный, по крайней мере, больше никаких ран и следов от побоев я не замечала. Что бы ни случилось в тот первый раз, я надеялась, что теперь он более осторожен и была рада. Ведь отчасти это благодаря мне. Не первый раз в своей жизни я осталась одна на Рождество. Ли сказал, что пришла его очередь дежурить. Еще он обещал постараться улизнуть, чтобы провести со мной хоть немного времени. Он сказал, что сможет уйти пораньше, но в 10 вечера его все еще не было. «Какого черта?» — подумала я. «Что, я так и буду сидеть дома одна?» «Ну уж нет». Собраться было делом 15 минут. Любимое алое платье, каблуки, подкрасить губы и глаза, волосы зачесать наверх. Но пусть несколько прядей падают на лоб и щеки, и я готова к выходу. К 10:30 мы с Клэр и Сэм уже сидели в чеширском гербе. Я довольно сильно отстала от них, пришлось догонять при помощи двойных бренди. Клэр уже наметила себе жертву на рождественскую ночь, но он выглядел что-то слишком юным и к тому же успел набраться так, что вряд ли был способен на подвиги ради прекрасной дамы. Ну, и заморыша выбрала себе Клэр. Проорала я на ухо Сэм, пока мы в сотый раз с начала октября дергались и извивались на танцплощадке под хит рок-группы «Уизард». Пусть каждый день как праздник Рождества. «Ага, но ты посмотри, с кем он сюда пришел!» Проорала Сэм в ответ, размахивая полупустой бутылкой пива и указывая куда-то в угол. Я взглянула. За угловым столиком действительно сидел какой-то вполне симпатичный тип, темноволосый, довольно мужественный, и с интересом наблюдал за нами. «Он уже пытался с тобой познакомиться?» — спросила я. «Пока нет». Через несколько минут он подошел к нашему столику, чтобы представиться, и действительно оказался симпатягой. «Саймон!» — представился он. Еще он успел рассказать мне, что служит в Афганистане и сейчас находится в 2-недельном отпуске. Похоже, он всерьез запал на меня. Его темные глаза светились откровенным восхищением, и мне было немного неловко перед Сэм, которая явно имела виды на этого смуглого секс-символа. «Саймон!» — бодро крикнула я. «Познакомься с Сэм! А мне пора! Счастливого Рождества!» Я поцеловала его в щеку, подмигнула Сэм и отправилась в гардероб разыскивать свое пальто. «Значит, чеширский герб отпадает, придется искать другое место». Пила-пила и ни в одном глазу. Я подцокала на высоченных каблуках по Бридж-стрит по направлению к ресторану «Дыра в стене». Посмотреть, смогу ли я там протиснуться к бару. Хорошо, что хоть пальто догадалась надеть. С неба вдруг полилось. Дождь, не успевший стать снегом, но не менее холодный. Мне даже подумалось на секунду, что лучше было остаться дома. Но нет, приятель. Какого хрена? Отвали! Сказал же, отъебись! Вздрогнув от криков, я повернула голову в сторону переулка, где в темноте грызлись трое каких-то типов. Один из них явно пьянее остальных. Наверное, наркодилеры, — подумала я, опуская голову, — не обращай внимания, иди вперед, не смотри на них. На входе в дыру стояла очередь, но не очень длинная. Я пристроилась под козырьком соседнего супермаркета вместе с одной смутно знакомой парочкой, прислонилась к стене и подняла глаза как раз в тот момент, когда двое из базаривших в переулке мужчин проходили мимо. Один из них был Ли. Он не увидел меня, просто прошел мимо, смеясь над шуткой своего друга, засунув руки глубоко в карманы затрепанных джинсов. В этот момент дверь клуба распахнулась, и на тротуар выкатилась довольно большая пьяная компания, которая, видимо, решила отправиться дальше. Вместе с ними из дверей ресторанного бара вылетели клубы теплого пара, звуки музыки и запахи алкоголя и разгоряченных тел. «Эй, вы заходите?» — крикнул мне привратник, придерживая дверь. «А я что, хуже других?» Я подарила привратнику рождественский поцелуй и скользнула внутрь, в теплую и шальную атмосферу праздника.